«Приехали, подполковник. Вылазь. Может, пойдем попьем чаю?» Он повернулся и притянул ее к себе. «Зачем? За кусок сахара будешь снова выпытывать у меня номер в швейцарском банке?» «Что ты имеешь в виду?» В голосе ФСБшника послышались нехорошие нотки. «Перестань. Думаешь, я не догадалась, что ты охотился вовсе не за убийцей?» «Тоже мне разведчик», — она фыркнула. «И верни, кстати, мою записную книжку. Там для тебя ничего интересного нет». Полетаев молча пропустил ее выпад, и только глаза его странно блеснули, отражая свет фонаря. «Ты обиделась?» «Нет, блин, я обрадовалась». Даже с силой ударила обеими руками по рулю. «Знаешь, что со мной сделает свекор, когда узнает, что благодаря мне ты прошмонал весь наш дом сверху донизу? А за арест сына, думаешь, он тебе выдаст награду?» «Это был мой единственный шанс». Даша до боли сжала руль. Полетаев вздохнул и выдернул ключи из зажигания. «Все, вылезай, идем ко мне. Расскажешь всю правду с самого начала. И не вздумай начать выдумывать. Но быстро и без дискуссий». В гостиной царил идеальный порядок. И только легкий запах табачного дыма напоминал о бессонной ночи. «Сам убирал». Даша упала в кресло и зябко поежилась. «На!» — он протянул ей плед. «Затопить камин?» «Давай. Всю жизнь хотела, чтобы у меня был камин. А теперь вот ни камина не будет, ни дома». «Сама виновата», — Полетаев начал укладывать дрова. «Скажи, пожалуйста, зачем тебе понадобилось обвинять собственного мужа? Ты что, не знаешь более мирных путей для развода? А если он окажется невиновным?» Даша невесело усмехнулась и, сняв с руки обручальное кольцо, сунула его в карман. «Он виновен. Он просто обязан быть виновным. И если он оказывается невиновным, я оказываюсь мертвой. Или-или. Третьего не дано. Для меня это единственный вариант спасения. Я не понял, ты о чем?» Судя по озадаченному виду, ФСБшник действительно не понимал, о чем идет речь. Молодая женщина усмехнулась. «Начнем с того, что как только я поняла, что ты охотишься вовсе не за убийцей Луниных, меня чуть кондрашка не хватило». «Ага», — невыразительно произнес Полетаев, и лицо его мгновенно стало чужим. Даша подула на ладони и натянула плед до самого подбородка. «Тебе нужен был компромат на свекра, и ты, что и говорить, нашел блестящее решение. Пару комплиментов о домашненной гусыне, душераздирающая история о шпионах, и в твоем распоряжении целый дом. Как же, убийца наверняка оставил след». Она горько рассмеялась. Весело затрещали поленья. Полетаев, отложив кочережку, уселся на ковер и протянул руки к огню. Лицо его по-прежнему сохраняло отрешенное выражение. Когда Даша продолжила, голос ее звенел от обиды. «Вот в этой самой гостиной еще несколько часов назад я сидела и из последних сил напрягала мозги. Как бы выжить между такими приятными людьми, как ты и мой свекор? Между государственной мафией и государственной разведкой? Господи, пустячок какой!» Она помолчала, пытаясь справиться с охватившим ее волнением. «Можешь смеяться, но действительно первое, что мне пришло в голову, это попытаться обвинить Сергея хоть в каком-нибудь убийстве. Иначе говоря, любым способом найти оправдание тому, что я по доброте душевной запустила козла в огород. то есть тебя, в наш дом».